На улицах Лхасы. Город, о котором буддисты всей Азии говорят так же, как мусульмане о Мекке, а католики о Риме, для скольких исследователей Центральной Азии остался он недостижимой целью, неразгаданной тайной. Можно перечесть по пальцам всех иноземцев, кому удалось побывать в этой цитадели ламаизма. Вереница вьючных мулов, украшенных яркими султанами, с трудом пробирается по улице, похожей на бесконечный базарный ряд. Торговцы сидят на порогах своих полутемных лавок, разложив товары прямо на земле. Здесь увидишь изделия всех ремесел Тибета и все, что привозят сюда издалека по горным тропам отважные караванщики. Шапки, отороченные мехом, седла с серебряным набором, невыделанные звериные шкуры, кинжалы в чеканных ножнах, электрические фонарики и термосы из Шанхая, а рядом груда котлов для варки мяса, привезенных из Индии. Здешние торговцы свободно пересекают границу, уходят за Гималаи в Индию, Непал, Бирму. Сотни звуков сливаются в гомоне толпы. У навесов, под которыми разложены товары, идут жаркие споры. Купить что-нибудь, не поторговавшись, считается просто неудобным. Над торжищем не стихает звон серебра. Бумажные деньги здесь не в ходу, платят монетами по весу. Где и когда они отчеканены, неважно. Ходят и гоминьдановские юани, и колониальные индийские рупии, и даже рубли с профилем Николая II. Но подлинность металла проверяют ударом о камень. С криком гоняются друг за другом чумазые ребятишки. Ржут привязанные кони. Перекликаются друг с другом через улицу женщины, хозяйничающие на плоских крышах домов. Уличный шум то и дело покрывает пронзительный визг собаки, попавшейся кому-то под ноги. Этих бездомных псов в Лхасе великое множество. В священном для буддистов запретном городе никто не смеет убить ни одну живую тварь. Возле связок коралловых бус спорят девушки с черными лицами. Когда-то, чтобы оградить монахов от искушения, в Тибете был издан указ, по которому женщина перед уходом из дома должна была смазать лицо маслом и посыпать землей. Прошло несколько столетий, и правило вошло в обиход. Может быть, еще и потому, что так легче уберечь кожу от сухости здешнего воздуха. Жжет благовоние продавец ритуальных свечей, и к их аромату примешивается резкий запах прогорклого коровьего масла. Его по тибетскому обычаю перед продажей специально выдерживают месяцами в кожаных мешках. Ходишь по Лхасе, как по киностудии, где идут съемки фильма о временах Марко Поло. За стеной монастыря слышен грохот барабанов и разноколосое бормотание. Там, как всегда, молятся. А с другого края улицы доносится знакомая мелодия, под которую китайские служащие ежедневно делают зарядку. Медленно вышагивают три монаха в высоких остроконечных шапках. В вытянутых руках они несут чаши для пожертвований. Встречные покорно опускают в них медики. Группа китайцев в военной форме с интересом разглядывает установленные посреди улицы огромные бронзовые чаны. Во время религиозных празднеств, когда население Лхасы удваивается, в них кипятят чай, приходящие из дальних мест богомольцы. Толпа любопытных окружила запыленный грузовик. В нем продолговатые кули кирпичного чая, привезенного из Сычуани. И тут же другая картина снова возвращает средние века. Горячий вороной жеребец звонко шлепает по невысыхающей луже. Сановник Далай-ламы в парчевом шлеме и красном камзоле, надетом на халат из желтого атласа, скачет по направлению к Патале. А четыре охранника плетями прокладывают ему путь через толпу. Дворец Далай-ламы виден почти из любого уголка Лхасы. Будь рядом современный город с многоэтажными зданиями, Патала и тогда выделялась бы своим величием. Но восхищение стройной гармонии линий сменяется совсем иными чувствами, когда попадаешь во внутреннее помещение Паталы. Как строение раннего средневековья, создававшееся в эпоху распри и смут, они действуют на воображение прежде всего мрачной массивностью. Полумрак залов хранит от постороннего глаза старинную роспись стен. Вот потускневшее панно, на котором безымянный живописец воспроизводит легенду о происхождении тибетцев. Когда-то на месте Тибета было море, окруженное горами. Потом море исчезло, остались озера. В молодых рощах появились первые звери. Пришла из-за гор и обезьяна. Ее шестеро детенышей поселились в лесу. Они росли и размножались так быстро, что через 3 года их было уже 500. А когда для них стало не хватать плодов в лесу, старая обезьяна отправилась за помощью к богу Ченрези. Он дал ей зерна цинко и рассказал, как бросать их в землю. С тех пор обезьяны стали выращивать злаки, приручать яков и коз, строить жилища, пока не стали людьми. В одном из самых старых построек дворца Патала хранятся статуи тибетского царя Сронзан Гамбо и взятые им в жены китайской принцессы Вэньчэн. Однажды на площади Лхаси я видел театральное представление. По форме оно напоминало китайскую классическую оперу. Чередование пения с элементами акробатики и пантомими, обилие ударных инструментов, условный раз и навсегда определенный ритм для каждого персонажа, яркие костюмы и полное отсутствие декораций. Спектакль рассказывал о том, как царь Сронзан Гамбо объединил тибетские племена и решил породниться с императорами Танского Китая. В то время тибетцы разбрасывали семена в непаханную землю, не знали иной одежды, кроме шкур, не умели делать масло и молоть зерно. «Я согласна стать женой вашего царя», — ответила Вэньчэн послам Сронзан Гамбо. «Но привезу с собой в Тибет то, чего вам не достает». Так рассказывает об этом старинное предание. Но исторически неоспорим тот факт, что зародившиеся уже в VII веке экономические связи с Китаем сыграли важную роль в истории тибетского народа. Китайские мастеровые положили в Тибете начало почти 60 ремеслам. С того времени у тибетцев появилось ткачество, возникло производство сельскохозяйственных орудий, керамики, бумаги. Тогда же начался ввоз в Тибет китайского чая, не прекращающийся вот уже более тысячелетия. Вместе с шелком с востока пришли образцы китайской одежды эпохи Тан. Тибетский национальный костюм донес до наших дней многие ее черты. В XIII веке император Хубилай присоединил Тибет к Китаю. Буддийское духовенство пользовалось тогда не только огромным религиозным влиянием. Оно владело обширными поместьями, держа в крепостной зависимости большинство населения. Поэтому, желая закрепиться в Тибете, китайский император стремился найти опору прежде всего среди настоятелей монастырей. Одному из них было поручено управлять тибетскими землями. Такие наместники впоследствии получили титул Далай-лам и образовали феодально-теократическую форму правления, которая сохранилась в Тибете до XX века. Религиозные догмы буддизма фактически играют в Тибете роль законов. Не почитать Будду, его учения и монашество в народе считается преступлением. За стенами дворца Патала скрыты богатейшие усыпальницы, в которых замурованы тела 8 покойных Далай-лам 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Откуда-то снизу, из незримых глубин дворца, доносятся глухие удары гонгов. Там день и ночь молятся монахи. Ежедневно сменяются приношения: родниковая вода в серебряных чашах, блюда с зерном, цветы, вылепленные с редким искусством из подкрашенного масла. Одна из стен Паталы своей росписью напоминает географическую карту. По сути дела, это и есть карта Тибета. Она изображает расположение монастырей, существовавших при Далай-ламе V. Нелегкой ношей легла религия на плечи немногочисленной народности, производительные силы которой надолго застыли на стадии раннего феодализма. Живуч давний обычай, требующий, чтобы один из сыновей в семье непременно шел в монастырь. В Тибете, где в 1955 году население едва достигало миллиона, насчитывалось 150 тысяч лам. Теперь их 35 тысяч на 2 с лишним миллиона жителей. Особенно большой вес в жизни Тибета имеют расположенные неподалеку от Лхаши три великих монастыря – Дрипан, Сера и Ганден. Ни одно важное решение не принималось Далай-ламой без ведома и согласия Большой Троицы. Мы потратили целый день, но так и не успели хотя бы бегло осмотреть Дрипан – крупнейший монастырь мира. Это целый город, спускающийся с горы каскадом белых каменных зданий. Отсюда название Дрипан, то есть груда риса. Поначалу Далай-ламы от 1 до 5 считались настоятелями монастыря Дрипан и жили здесь, пока не переехали в дворец Патала. Над золотыми башенками кружатся в парящем полете грифы. Яркими пятнами выделяются на открестных скалах высеченные в них барельефы буддийских святых. У ворот монастыря нас встречают Нисинго, главные блюстители устава, своими одеяниями напоминающие римских дисциплинариев. Жесткие наплечники, надетые на обычный монашеский хитон, придают им фигурам фантастический богатырский вид. Сопровождающий нас духовный сановник из Лхасы при виде Синго торопливо снимает желтую шелковую сорочку. Внутри монастыря все ламы круглый год должны ходить с обнаженными руками. С трудом карабкаемся по узким, круто поднимающимся вверх улочкам, то попадая в темные молельни, то оказываясь среди грязных домишек, где селятся монахи. Дрипан, как и каждый из трех великих монастырей, центр высшего буддийского образования. Тысячи людей, не то что годами, десятилетиями, учат тут наизусть священные книги. Ведь кроме 108 томов основного канона Кангиура, приходится изучать еще более 200 томов комментариев. Каждые 7 лет богословы, наиболее прославившиеся своими знаниями, собираются на диспут, и победителю его присваивается титул «Гаден Циба» – «Ученейший». Этот первый знаток буддизма в Тибете оказался добродушного вида старичком. Отвечая на вопросы, он поглядывал на меня, как на ребенка, которому вдруг захотелось узнать, отчего солнце светит. Как, мол, не растолковывая, детскому разуму это все равно недоступно. Понять все то, что говорил ученейший, действительно было нелегко. Однако некоторые положения, касающиеся буддизма, было интересно услышать именно из его уст. Буддизм не требует от верующих исполнения религиозных обрядов. Пусть человек сделает хорошее приношение монастырю, а молиться – дело монахов. Нужно только как можно чаще напоминать себе изречение Будды о том, что нынешняя жизнь есть следствие жизни прошлой и причина будущей. Символом такого кольца причинности служит вращение по часовой стрелке. Спрашиваю у Гаден Циба, какие грехи считает его религия наиболее тяжелыми. Убить отца или мать, нанести вред ламе или монастырю, осквернить статуи богов, отвечает он. А какими добродетелями должен обладать верующий? Отвечать добром на зло, заботиться о ближних, слушать советы лам, делать хорошее приношение монастырям. Вспоминаются длинные прилавки у монастырских ворот. за которыми сидят монахи, протягивая каждому проходящему объемистую копилку. Пожалуй, последнюю добродетель ламы прививали народу особенно старательно. «Хожу из молельни в молельню. Жирный чад тысяч лампад липким слоем покрывает пол и стены. Сколько же масла сгорает здесь, если даже небольшой монастырь расходует его 50 вьюков в день? На засаленных тюфяках рядами сидят монахи, хором читают молитвы и раскачиваются в такт. Их монотонное бормотание вдруг прерывается оглушительным грохотом. Бьют гонги и барабаны, дуют в раковины и рыкающие четырехметровые трубы. Из ниш глядят бронзовые святые. На их лицах, как и на лицах монахов, лежит одна и та же печать отрешенности».